Город театров. Новый имидж Архангельска. Весь мир театр. Все мы смешные актеры в театре Господа Бога. Жизнь стала вроде пьесы, где есть партнеры и где нет друзей. Мы порой механически повторяем эти фразы. Но признайтесь, когда вы в последний раз посетили храм Мельпомены? А ведь русский театр живет, развивается. Только многие в суете будин по-прежнему проходят мимо него. Кстати, в древней Элладе походы в театр были гражданским долгом. Не зрители покупали билет на новую пьесу Аристофана или Еврипида. Напротив, зрителям платили из городской казны за посещение театра. Как живет современный театр?